Папа Ло. Вот что еще скажу, досточтимое. Никогда не поворачивайтесь спиной к белому парняге. После жаркой безлунной ночи думается единственное, что в воздухе веет какой-то изменой. То ли от Бога, то ли от человека. Но никогда не вставайте спиной к белому пареньку. Повернетесь спиной к белому пареньку, который хлебает нашу мужскую огненную воду и багровеет от специй. И он, вернувшись к себе в Америку, напишет, что аборигены угощали его супом из козьей головы, и суп тот припахивал кровью. Повернетесь к белому пареньку спиной, когда он говорит, что прибыл в гетто в поисках ритмов, и обратно в Англию он уедет с пачкой ваших сорокопяток, на которых он озолотится, а вы останетесь бедняками. Повернетесь к белому пареньку спиной, и он заявит, что это он застрелил шерифа, а кто же еще? И опустит вас до вторых ролей, а сам зайдет по-хозяйски на сцену и скажет: «Этим вот цветным, этим вот нигерам и арабам, и этим грёбаным ямайцам, и грёбаным тем-то и тем-то здесь не место. Они нам тут не нужны. Это Англия, белая страна». И потому он думает, что черномазый никогда в глаза не видел британского музыкального журнала Melody Maker. Певец это просёк на свой лад всего несколько недель назад в доме на Хоуп Роуд, когда готовился к концерту «За мир». Это было всего несколько недель назад. Может, всего две. Певец со своими музыкантами репетировал с утра до ночи. Джуди отозвала его в сторонку и сказала, что одна строчка, которую он пропевает, под гнетом приличий, напоминает девиз ННП. И если он споет ее на концерте, то многие подумают, что он вяжется с нацпатриотами, что и так уже на слуху. Они еще на раз прогоняют песню, и тут появляется этот белый парняга. Просто возникает как из ниоткуда, по взмаху волшебной палочки. День, и он уже здесь. «Опа, ты откуда, босс, такой взялся?» — спрашивает барабанщик. «Я снаружи». «Ты с Крисом?» «Да нет». «Ты парень из Rolling Stone?» «Нет». «Из Melody Maker?» «Не». «New Musical Express?» «Тоже нет». «С плантации дядюшки Кита?» «В смысле?» «В смысле, тебя Кит Ричардс подослал с травой? Такой, как у него травки нет даже в Джемдауне?» «Не». Выходит певец прояснить, что это за белый парняга, который будто из воздуха объявился. Причем сразу в студии, даже не во дворе, где обычно толкутся белые, обычно с длинными волосами, заплетенными как бы в дреды, в темных очках и фирменных майках. «Парни, вы тут все такие клевые с вашим регги, такие авангардные, а ганджа у вас тут есть?» Но у этого белого вид неприблудный, будто он откуда-то прискочил и ищет непонятно чего. Певец спрашивает, как его звать, но тут музыканты зовут работать, и он уходит обратно на репетицию. От травяного дыма белый парняга отмахивается, как от облака москитов, и даже, кажется, не вдыхает. Под ритм он кивает головой, но делает это, как большинство белых, с отставанием, и будто ждет, когда все закончат. Но музыканты на него ноль внимания, а когда песня заканчивается, его уже нет. Примерно в это время певец идет на кухню, как у него заведено, за апельсином или грейпфрутом. И тут на тебе снова этот белый, будто специально ждет. Он смотрит, но будто бы мимо певца, и спрашивает: «А что значит безумная брешь?» И, не дождавшись ответа, гнусаво затягивает вступление. «Они безумны, они безумны». Как будто пытается въехать в слова не разумом, но чувством. «А ты слышал, что пару месяцев назад сказал про тебя Эрик Клэптон? Вот ведь реально подлянчик. Выполз на сцену и говорит: Британия должна быть для белых. Всех этих цветных арабов и грёбаных ямайцев гнать в зашей. Нет, ты представляешь? Вот прямо так и сказал. Всех грёбаных ямайцев. Вау. Хотя кто, как не он, сделал на тебя кавер? Вот так и получается, что никогда не знаешь, кто твои друзья». Певец ему отвечает, что всегда знает наверняка, кто ему друг, а кто не друг. Но белый парень продолжает с таким видом, будто говорит сам с собой. На кухню заходят двое из ансамбля и просто обалдевают. Этот лавкач опять здесь? Ну, просто фокусник. Один из них говорит: «Яу, брат, тебя, наверное, туристический автобус потерял?» Но тот не улыбается и даже не хихикает, типа «Хе-хе-хе». Как делают белые, когда толком не знают, шутят с ними или нет. «Бог, бог, бог», — говорит он. «Знаешь, с чем у Бога проблемы? Типа у Иисуса, Аллаха, Иеговы, Яхве или какими еще перцами их можно назвать? У вас, кстати, его кличут Джа?» А ну-ка не богохульствуй со святыми именами. Короче, у Бога проблема в том, что ему все время нужно прославление, ведь так? Ну типа, внимание, хвала, признание. Он же сам сказал, во всех путях твоих познавай меня. А если перестать обращать внимание или взывать к нему по имени, он как бы просто перестает существовать. Брат, а вот дьяволу ему признание не нужно. Даже скорее наоборот. Чем больше шито-крыто, тем лучше. Босс, что ты такое несешь? Типа, ему не нужна сверка по имени, фамилии, его даже вспоминать не надо. По мне так дьявол может быть где угодно, вокруг и возле. Яу, последний автобус с туристами вот-вот отходит. Смотри, бро, придется тебе искать такси, так что лучше отваливай сейчас. Ничего, я как-нибудь. Но мы же репетируем и... Постой, постой, ведь сегодня тур автобусов нет. Откуда ты, изви, тебя явился? Все это время певец молчит. Вопросы вместо него задает группа. Парняга шатается по кухне, смотрит в окно, затем на плиту, берет грейпфрут. Разглядывает его, два раза подкидывает и кладет обратно. Так что это за безумная плешь? О чем она? Безумная плешь, брат, она о безумной плеши. Если человеку приходится разъяснять свою песню, то он должен писать разъяснение, а не песню. Браво! Что? А конга-бонга-ай? Конга-бонга-ай. В модном дреде. Я застрелил шерифа, с этим все понятно, это метафора, верно? Изм и шизм. А я хочу узнать, что стало с человеком, который пел сладкие песенки вроде «Замути это». Это потому, что те двое от тебя ушли? Что стало с любовью, которая бередит всем сердца? Или вот «Жгу и граблю». Она чем-то перекликается с танцами на улице? Ну, типа сердитый нигеровский музон. Черных, что живут на Ямайке всю свою жизнь, слово «нигер» нисколько не выламывает. А вот черных, что из Америки, совсем другое дело. Кто-то из музыкантов бросает крепкое словцо, но быстро замолкает. Белый парняга спесиво вскидывается. Территория абсолютно не его. Нет у него ни мышц, ни пистолета, но все равно ведет себя так, будто это место под ним. Типа никто не смеет его тронуть, он же белый. Уж я знаю. Знаю, что это идет еще от рабства. Ямайцы любят бахвалиться, как они были самыми непокорными неграми на всем белом свете. Но правда-то в том, что когда рабовладелец отправлялся в лес с дюжиной своих рабов, кое-кого из которых он сёк накануне, то никто из них даже пикнуть не смел. Новый альбом стреляет прямиком в самые верхи чартов. Турне у тебя уже расписано от и до. Швеция, Германия, Хаммерсмит Одеон, Нью-Йорк. Вы тут вообще американское радио слушаете? В смысле, лично я против черных ничего не имею. Джимми Хендрикс там, пятое-десятое. Но вот в чем штука. Джимми умер, а рок-н-ролл все равно остается рок-н-роллом. Deep Purple, Bachman Turner Overdrive, оральный секс. Имеется в виду Brain Salad Surgery, альбом английской группы Emerson, Lake and Palmer, 1973 года. Им не надо никакого маскарада, притворства, что ты рок-звезда. «Мой мальчик-леденчик» тоже была хорошая песня, битовая. Милли Смол очень задорно ее пела. Пришла, сделала хит и ушла. Упс, у меня от вас сердце идет в отрыв. Ха! К тому времени белый парняга теснится, отшагивает, потому как видит, что его окружают. Но на вид он не нервничает, а лишь трындит без умолку, и никто его не понимает. Певец хранит молчание. «Америка? Мы переживаем суровые времена. Просто реально суровые. Нам надо собраться». Не хватало еще, чтобы какой-нибудь смутьян всколыхнул нежелательный элемент. Рок-н-ролл есть рок-н-ролл, и у него есть свои нежеланные фанаты, свои экстремалы. Гляньте, я пытаюсь довести это до вас по-доброму. Но рок... Рок, он для настоящих американцев. И вам всем нужно прекратить растить свою зрительскую массу. Мейнстримной Америке ваш месседж не нужен, поэтому хорошенько подумайте насчет этих ваших гастролей. Может, вам следует держаться побережий и не соваться в глубину мейнстримной Америки? Это он повторяет за разом раз, с одного направления в другое, с новыми словами и теми же словами, пока ему не кажется, что его слова осели. Но, как обычно, белый парняга считает темнокожих за придурков. Хотя поняли его еще тогда, когда он только возник в дверях. А заодно и его месседж. Не дуркуйте с белыми. Для проверки, осели его слова или нет, он ни на кого не смотрит, но как бы высчитывает. Затем говорит что-то насчет всех этих временных виз для гастролеров, что лежат на столе у какого-то клерка в посольстве, который вконец замотался. Певец все помалкивает. «Мой мальчик-леденчик, вот эта песня так песня! Всем песнякам песняк!» Буровит он и выходит через кухонную дверь. С минуту в комнате стоит тишина, а затем кто-то выкрикивает что-то насчет белого бомбоклата и кидается следом за ним через дверь. Но его уже след простыл. Дзинь, и как не бывало. Кто-то говорит, что это наведался сам дьявол. Но это декабрь 76-го. И если на ЦРУ не работают раста, то это делает кто-то еще. Я спрашиваю секьюрити, как они его пропустили. А они просто пожимают плечами, что он просто прошел с таким деловущим видом, будто он персона поважнее, чем они, и дело у него неотложное. Мне это известно. Известно и певцу. Никто с такой кожей, как у нас, не притронется к таким, у кого кожа, как у него. С этой минуты певец подозревает всех, даже, наверное, меня. Мое имя замешано с ЛПЯ, и все уже думают, что это лейбористы работают на ЦРУ, особенно когда с пристани исчез груз якобы не оружия. Бац, и нету. Но этот белый парняга не грозился и не остерегал его, чтобы певец отменил концерт за мир, как другие, что звонят и дышат в трубку. Или шлют телеграммы, оставляют у охраны записки или стреляют в воздух, когда проносятся мимо дома на скутерах. Певец не боится никого, кто грозится ему в лицо. Но он не высказывает вслух то, чего боюсь высказать я сам. Что мой срок близится. Я самый плохой человек во всем Копенгагене. Но плохость больше ничего не значит. Плохое не может состязаться с коварным, с кознями, заговорами. Плохое не выстаивает против злого. Я вижу, что чувствую себя быком на открытом пастбище и что на меня смотрят. А политика — это новая игра, и в нее должен играть человек иного склада. Политики приходят поздно ночью разговаривать с Джосси Уэйлсом, а не со мной. Джосси Уэйлса я знаю. Я был здесь в 66-м году, когда они вынули из Джосси изрядную часть души. Но только ему известно, что туда вложили взамен. Что-то других? Да белый парняга из Америки и белый парняга с Ямайки? Точнее, араб, а не белый, который трахает английскую блондинку, чтобы их дети были полностью свободны. Они тоже грозятся певцу. Все потому, что модный дред хочет петь свои хитовые песни и высказывать суждения. Даже сейчас никто не знает, откуда пришел этот белый, и никто не видел его снова ни в посольстве, ни в Мейфер, ни в Ямайка-клубе, ни в Игуана-клубе или клубе Пола, или там, где еще иностранные белые трутся с местными белыми. Может, он здесь даже не живет, а просто прилетел с единственным заданием? С того дня охрану на воротах удвоили, но затем наш секьюрити сменила команда «Эхо». Любая команда лучше, чем полиция. Но команде от ННП я не доверяю. Человек, знающий, что у него есть враг, должен постоянно находиться на чеку. Человек, знающий, что у него есть враг, должен спать с одним открытым глазом. Но когда у человека врагов слишком много, он вскоре низводит их всех до одного уровня, забывая их отличать. И начинает думать, что каждый враг — это враг один и тот же. Насчет того белого парняги певец, похоже, не заморачивается, но я думаю о нем все время. Один раз я спросил певца, как тот белый парень выглядит. Так он на это лишь пожал плечами. «Просто, — говорит, — как белый парняга».